Глава вторая. Девушки радостно повскакивали, загомонили и, взяв сумки и саквояжи, потянулись к выходу. Риная тоже направилась к выходу одной из первых, а я несколько замешкалась. Моя сумка лежала на верхней полке, и пока не освободился проход, достать ее я не могла. Наконец все вышли, я достала свой багаж и тоже повернулась к дверям. Как вдруг услышала с задних рядов звуки возни, сдавленное шипение и легкий вскрик. Притормозив, вернулась в конец салона, чтобы глянуть, что там происходит. Выяснилось, что одна из девушек, вошедших на последней остановке вместе с Ринаей, голубоглазая блондинка, каким-то образом умудрилась попасть длинной косой в свободное пространство между сидениями. Конец косы запутался в каких-то железных выступах под креслами, и девушка оказалась в прямом смысле слова на поводке. Залезть под кресло, чтобы выпутать волосы, она не могла. Поэтому пыталась выдернуть косу вверх, что ей никак не удавалось. Блондинка сдавленно шипела от боли. «Помочь?» — я сочувственно взглянула на нее. «Помоги!» — она вскинула на меня глаза, полные слез, и кивнула. Мне пришлось встать на четвереньки и почти полностью залезть под кресло. Уж не знаю, как это получилось, но коса практически обмоталась вокруг железной ножки кресла, да еще напоролась на какой-то штырь и была чуть ли не прибита к этой ножке. Я стала осторожно распутывать локоны, сразу извинившись перед блондинкой, если вдруг дерну, и описала ей ситуацию. Но и это оказалось не все. На железке была какая-то липкая грязь, и часть волос намертво прилипла. Как я ни пыталась их отклеить, ничего не получалось. «Слушай, там какая-то клейкая дрянь. Я не могу волосы от нее отлепить. Что делать будем?» Я выбралась из-под кресел и, сидя на корточках, взглянула вверх на пострадавшую. «Боюсь, придется немного волос отрезать». «Режь!» — та скрипнула зубами и достала из сумки небольшой кинжал в ножнах. «Ого! Погоди! Я лучше ножничками, чтоб аккуратно!» Я залезла в свои вещи, вынула маникюрные ножницы и снова поползла под кресло выполнять фигурное выстригание. Промучившись в такой позе еще некоторое время, я как могла аккуратно обрезала те волосы, которые приклеились к железке, стараясь не сильно изуродовать саму косу. Жалко же такую красоту. Наконец девушка была свободна, и я, вручив ей косу в руки, выползла наружу. «Ничего себе ты умудрилась запутаться! Ты уж извини, что отрезала. Я старалась по минимуму. Можешь заглянуть туда». Я покачала головой и кивнула под кресло. «Я Элита», — блондинка встала. «А я Лиля». «Спасибо, Лилья, ты меня просто спасла. Я уж думала, придется отрезать». Элита покрутила в руках кончик длинной золотистой косы с торчащими волосками, которые мне пришлось обрезать. «Нужна будет помощь? Обращайся. Я твоя должница». И дружеский совет. Она огляделась и понизила голос. «Поосторожнее с Ринаей, не доверяй ей. Риная — ученица ведьмы. Я не рекомендую пить или есть что-то из того, что она будет предлагать». Тут же выпрямившись, она, как ни в чем не бывало, взяла в руки саквояж и, слегка улыбнувшись мне, направилась к выходу. А я впала в задумчивость. Когда я все же покинула автобус «Самое последнее», все девушки уже вошли в здание, подле которого остановился автобус. Аккуратный двухэтажный особнячок из коричневого камня с красной крышей ждал меня с открытой дверью. Водитель тоже исчез, и мне не оставалось ничего иного, как идти внутрь. Выяснилось, что тут нас должны разместить на ночь, а завтра мы должны будем снова куда-то ехать. Об этом мне поведала, даже не знаю, кто она такая, экономка, что ли, женщина лет 30, в темном платье с белым длинным фартуком, проводила меня в отведенную комнату, чтобы я смогла переодеться и принять ванну, а потом нас всех позовут ужинать. За ужином не происходило ничего интересного. Мы все были слишком утомлены дорогой. Кроме того, были незнакомы между собой. Даже землячки держались от меня обособленно, как, впрочем, и от всех остальных. При этом вид у всех девушек абсолютно спокойный, невозмутимый. У меня возникла уверенность, что я единственный человек в этой компании, который ничего не знает и не понимает. Я какое-то время еще постеснялась, а потом решила, да какого лешего? Сидят тут, понимаешь ли, царевны районного масштаба. Каждая строит из себя звезду и нос воротит. Надо хоть перезнакомиться. Набравшись смелости и наглости, я глубоко вздохнула и встала, постучав ножом по краю стакана с компотом. «Прошу прощения, что отвлекаю от ужина, но я хотела бы предложить познакомиться. Судя по всему, нам предстоит провести бок о бок не один день, поэтому было бы логично хотя бы узнать наши имена и выяснить, кто откуда. Вы не против? Начну с себя. Я Лилия с земли. Можно просто Лиля. Землянки, вы представитесь?» Я вопросительно взглянула на двух девушек, которые сели со мной в автобус на центральном автовокзале. «Светлана», блондинка модельной внешности, приподняла свой стакан в приветствии и кивнула. «Наталья», это шатенка. Дальше дело пошло веселее. Следующей назвалась одна из девушек с удлиненными ушками. «Ильканиль, мой мир, Элисандра». «Розенталь», заговорила вторая девушка из этого мира. «Меландиль». «Я тоже с Лиссандры». Затем заговорили, чуть ли не перебивая друг друга, три девушки, вошедшие на первой остановке. Те самые обладательницы одинаковых кожаных саквояжей. «Карита, я с Рантана», — сообщила брюнетка. «Олика», — поведала блондинка. «Я Неста, наш мир Рантан», — третьей назвалась шатенка. Я перевела взгляд на Элиту и слегка улыбнулась ей. «Элита, я Сентиля». «Риная», — рыженькая хмыкнула и кивнула мне. «Марита», — сообщила свое имя девушка с длиннющей темно-русой косой. «Очень приятно. Довольная, я села на свое место, надеясь, что хоть сейчас какой-нибудь разговор завяжется». «Ага, как же! Размечталась, наивная!» Едва я села, девушки снова уткнулись в свои тарелки и молча продолжили ужин. «Ну, блин!» Но сильно расстроиться не успела. Только я успела осмыслить, что мы все из разных миров, и, оказывается, ни для кого, кроме меня, это не новость. А мое мировоззрение начало рушиться, как в столовую вошел новый персонаж. Мужчина лет 35, в черном кожаном костюме и высоких сапогах. «Любезные невесты, как вижу, вы уже успели познакомиться. Это радует. Повторно можете не представляться. Я слышал ваши имена. Обращайтесь ко мне, Лерт Микхаль». Он обвел нас взглядом. «Рад приветствовать вас в мире Калахари. С завтрашнего дня все передвижения будут производиться верхом, так как автобус дальше не идет. Поэтому прошу вас одеться так, чтобы вы смогли ехать на лошади». Девушки недовольно зароптали, мол, они не на это рассчитывали, и вообще у них нет с собой подходящей одежды. А я с ужасом представила, как завтра поеду верхом. Ужас какой! Я лошадь-то вживую видела только в парке. Слава богу, хоть джинсы с собой взяла и кроссовки. «Прошу не перебивать», — Лерт Микхаль нахмурился. «Итак, повторяю, с завтрашнего дня вам будут предоставлены лошади, на которых мы проследуем в конечную точку нашего пути. Каждый из вас на всякий случай выдадут карту с маршрутом, сможете изучить в свободное время. Кроме того, вам выделят охрану, и я бы настоятельно не рекомендовал отбиваться от общей группы и уж тем более от сопровождения». Я напряглась, перевела глаза на Ринаю и встретилась с ней взглядом. Увидев, что я смотрю на нее, она медленно, многозначительно кивнула, подтверждая мои мысли. Похоже, она меня не обманула. По крайней мере, когда говорила, что кто-то сильно не хочет, чтобы будущий император женился. Да. Рано утром нас разбудили, накормили завтраком, выдали карты и велели быстро собираться и выходить. Лошади уже ждут. «Мамочки, меня ждет лошадь!» Я воровато осмотрелась и накидала в свою сумку яблок и булочек, оставшихся от завтрака. Буду взятку давать и пытаться подружиться. Выйдя на крыльцо, я онемела. Большинство девушек уже сидели верхом, причем в брюках были только землянки. Все остальные невесты так и были в платьях, крайне возмущенные этим обстоятельством. А вот практичные землянки, как выяснилось, любят джинсы. Я с опаской подошла к выделенному мне гнедому транспорту, оглядела его и на всякий случай заглянула под хвост, чтобы знать, на ком мне ехать-то. Ехать предстояло на кобыле. «Лошадка, а лошадка, давай дружить!» Я робко подошла к ее голове, готовая в любую секунду задать стрекача. «Хочешь яблочко?» Лошадь заинтересованно покосилась. «Ага, будем считать, что хочет». Я протянула на ладони одно небольшое яблоко. Лошадь его схрумкала, фыркнула и повернулась ко мне боком. «Умная лошадка! Хорошая лошадка!» Я перекинула ремень спортивной сумки с вещами на манер портупеи, отрегулировала поудобнее и, не обращая внимания на насмешливые взгляды, стала пытаться забраться в седло. Да уж, попытки хорошие, но вот что-то неудачное. В итоге меня кто-то подтолкнул сзади, придав ускорение, и я взлетела в седло. «Что это меня за попу хватает, не пойми кто?» Устроившись и вцепившись в поводья, я глянула сверху вниз, дабы возмутиться по поводу непочтительности, но слова возмущения, готовые сорваться с губ, застряли в горле. На земле, снисходительно посмеиваясь, стоял Лерт Микхаль. Так и не дождавшись от меня слов, но, вероятно, прочитав на моей недовольной моське все, что я жаждала сказать, он развернулся и ушел к своей лошади. Хм, ну и ладно. Я передвинула сумку назад и пристроила ее на седле за своей спиной, чтобы не болталась. Мы двинулись в путь. Ко второму часу поездки через лес я готова была пойти пешком до самой точки назначения, лишь бы не верхом. К третьему я уже просто хотела умереть. А дальше перед моим носом что-то вжикнуло, обдав ветерком. Кто-то закричал. Моя лошадь встала на дыбы и понесла. Пальцы мертвой хваткой вцепились в поводья и луку седла. Управлять этой взбесившейся скотиной я не могла. Только летела, наклонившись к ее шее, чтобы спасти лицо от веток, и орала. Орала я долго. В итоге мой хвостатый транспорт сделал крутой вираж